Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Вот Сергей Михеев в Дзене, Телеграме, ВКонтакте, Рутюбе и прочее. Вот. Ну и там же реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, потому что работа еще, так сказать, пока не початый край. Пока не початый край. Но законодатели, по крайней мере, решают некоторые проблемы, которые возникают в ходе оказания помощи нашим ребятам, которые воюют на передовой. Члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Госдуму проект закона об отмене госпошлины на регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации. Как сообщил сенатор Андрей Турчак, речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются для гуманитарных миссий на нужд наших бойцов. Коллеги тратят серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет. То есть, если проект закона станет законом, то все вот эти регистрационные расходы на оформление документов, получение номеров, это все будет уже за счет государства. Ну, такая помощь пока. Ну, и то неплохо, потому что я могу сказать по, значит, нашей практике, конечно, вот это проблема с автомобилями, в данном случае, если вот брать эту узкую проблему, она существует, она достаточно такая, так сказать, острая, потому что люди просто не хотят на себя все это брать, да, потому что, ну, а зачем им это нужно? Вот помощь им нужна, но у них просто нет ни времени, ни силы, опять же, так сказать, деньги надо тратить для того, чтобы, вот мы машину, скажем, грубо говоря, они нам запросили машину, мы им машину нашли, купили, отдали, как бы, а дальше-то что, дальше ее оформлять надо, и она не может зависнуть в воздухе, она не может зависнуть в воздухе даже хотя бы потому, что ее надо перегнать, да, ее просто тупо надо перегнать, например, скажем, от места, где вы ее купили, вот, до того места, где она будет применяться. Да. А по дороге, как бы, любой, так сказать, ГИБДДшник вас остановит. Вот есть ответственные, так сказать, люди, есть откровенные подонки, скажем так, честно, да, которые, как бы, на этом тоже делают свои там эти всякие деньги. Вот. Поэтому это проблема. Это, ну, это самое, действительно, это существует. И у нас вот масса трудностей с этими делами. Вот. Поэтому, ну, хотя бы так. Хотя я вообще скажу больше. Тут, если честно, скоро уже 2 года как идет СВО, вот, но многие проблемы по гуманитарной помощи, они не отрегулированы. Вот если совсем уж так вот, ну, чуть-чуть огрублять, вообще вся вот наша деятельность, всех этих фондов, там, всевозможных этих самых, ее при желании можно вообще всю, так сказать, под статью подвести. Вот это просто, как бы, насколько я понимаю, на самом деле это очень нужно, потому что, вот, например, вот только наш фонд, он, вот уже цифра оказанной помощи приближается к 2 миллиардам. Вот это вот только вот один, да. А в реальности, я думаю, если собрать на круг вот эту вот всю огромную помощь, которая оказывается и, значит, военным, и гражданским, ну, я не знаю, речь идет, я не знаю, в десятках миллиардов, это как минимум, может быть, даже цифра переваривает и за 100 миллиардов, потому что посчитать ее практически невозможно. Но по-хорошему, на самом деле, законодательной базы, отработанной для этого, ее так и не существует. Потому что, вот я помню, когда я еще, так сказать, регистрировал фонд, я столкнулся с такой ситуацией, когда мне, например, Минюст, я уже про это рассказывал, не хотел регистрировать устав фонда, потому что там была строчка «помощь военнослужащим». Мне сказали, так сказать, военнослужащим помогать нельзя, потому что это госслужащие, они на бюджетном, этом самом, на бюджетном обеспечении находятся, им не надо помогать, у них все есть. Это хорошо, так сказать, понимающие люди в Минюсте нашлись, как бы, да, и помогли мне зарегистрировать этот устав в таком виде. А так вообще, как бы, получается, вся эта деятельность, она такая незаконная, по большому счету, да. Вот. И я говорю, это, так сказать, хорошо, как бы, да, что вот, ну, условно говоря, сейчас, ну, просто эта помощь реально нужна, поэтому я так понимаю, что, как бы, да, не трогают, да. А вообще, по большому счету, как бы, да, могут запросто, если там будет у кого-то желание, могут запросто накрутить на нас статью, так сказать, всем тем, кто помогает фронту абсолютно бескорыстно, тратя собственные деньги. То есть получается, что ты помогаешь, так сказать, нашим ребятам, но ты уже виноват. Априори, потому что там есть там какие-то такие, сякие, так сказать. Если там крючкотворно за это взяться, ну, найдете обязательно, несомненно. А почему? А потому что, на самом деле, законодательная база, вот она так до сих пор под это дело не отработана. Кстати, на будущее это одна из задач, потому что, ну, такие ситуации возникали и возникают, вот, и будут возникать, да, поэтому я считаю, что имеет смысл, как бы, да, эти вещи тоже законодательно отработать, потому что, например, одна из главных проблем в работе с военными, это вот я формализовал, как бы, нашу работу, условно говоря, там мне там военные пишут заявку, потом мы эту заявку, так сказать, да, согласовываем с ними, да, на что можем, покупаем, что не можем, не покупаем, потому что понятно, что там потребности столько, что никакие там наши денег на всех не хватает, да, вот, потом-то заключаем договор дарения, как бы, и по идее они должны ставить себе на учет. Я это проверить не могу, но я думаю, что, конечно, там большая часть имущества на учет не ставится. А почему она не ставится на учет? Очень просто, потому что, на самом деле, это сложно сделать с точки зрения, как бы, до существующих регламентов и всего остального. И по большому счету, конечно, когда начинаешь им говорить, что вот, мол, давайте там та-та-та-та, формализуем, как бы, эти все документы, они сразу, как бы, да, расстраиваются, что называется, это я мягко говорю, потому что, на самом деле, по закону они не имеют права ничего просить. Угу. Они не имеют права ничего просить, и подписывать они ничего не имеют права, понимаете? Это проблема, это реальная проблема, как бы, да, с которой вот приходится сталкиваться. Вот. И на учет как ставить, откуда оно пришло? Вот, условно говоря, вот он получил имущество, командир, да, как бы, вот он получил. А откуда оно пришло? А непонятно, потому что, на самом деле, там, законом эти вопросы до конца не урегулированы, и поэтому поставить, так сказать, это на баланс, что называется, части, не всегда, так сказать, возможно, или это сопряжено с какими-то трудностями, или еще там с чем-нибудь. Но, правда, кто-то не ставит, потому что, так сказать, понимает, что если он поставит, его там, ему тут же перераспределят, так сказать, в какую-нибудь другую там часть и прочее-прочее. То есть, вот эти все вещи, они реально существуют, и, как бы, я бы не знаю, я вообще считаю, что, ну, тут зря, как бы, это вот, я с самых первых дней говорил, зря, как бы, вообще тут начинаются какие-то игры, там, непонятные, условно говоря, там, да вот, да у нас все есть, да зачем помогать? Слушайте, в Великую Отечественную войну, как бы, не стеснялись помогать, там, да, собирали, как бы, деньги, там, и пионеры, от попов до пионеров, как бы, да, собирали деньги на танковые колонны, эскадрильи и все остальное, и ничего, и нормально, как бы, да, вот, а здесь тоже какие-то вот игры такие, типа, да у нас вот все нормально, да все есть, там, что-то есть, а что-то нет. Если бы все было, как бы, да, наверное, никто бы ничего не просил. Вот, то есть есть такая проблема. На месте наших властей, условно говоря, я бы все это ввел в законное совершенно, как бы, русло, да, и по большому счету даже информация о том, кто что просит, так сказать, да, и как оно там распределяется, это же тоже важная вещь. Вот так вот, я считаю, что, я говорю, я вот пытаюсь просто работать максимально в белую, там, и я считаю, что максимально в белую это было бы лучше. Хотя понятно, что люди там тоже опасаются, что если в белую, там, условно говоря, там отдал, и оно там ушло неизвестно куда, там, и потом ищи свищи, и конкретные люди, которые к тебе обращаются, там, до них это не доходит. Ну, я говорю, вот то, что вы прочитали эту новость, ну, пусть хотя бы так. Хотя мне кажется, что все-таки, учитывая, все-таки вот юридической точки зрения, период СВО должен быть выделен, на мой взгляд, да, в какой-то, должен иметь какой-то особый статус. И, например, на время действия этого статуса, да, может, значит, быть облегчены какие-то нормы, как бы, или действовать какое-то особенное законодательство, я не знаю. То есть тут есть, значит, на самом деле, над чем поработать, потому что, еще раз повторю, на самом деле помощь, которая идет и в гуманитарном плане, и нашим бойцам, как бы, да, от населения России, она огромна. Ее даже посчитать невозможно. Она просто огромна, да. Вот. И поэтому ее, ну, вот, так сказать, вот это регулирование законодательной базы, мне кажется, что это тоже достаточно важно. Но то, что вот хотя бы это там сделали, и то хорошо. Ну, еще и важно отсечь мошенников, которые, я помню, ну, по крайней мере, в начале СВО появлялись такие сообщения, да. Вот, что собираем деньги для наших бойцов, на самом деле просто они себе в карман кладут. Тоже нужно как законодательно ужесточить, отсекать? Да, есть, нет, есть, конечно, даже тут такая штука тоже, вот, например, скажем, тот же самый учет, он зачем нужен? Ну, чтобы не воровали, чтобы не перепродавали, так сказать, обратно там на этих рынках, так сказать, всяких там этих разных сервисах и прочее, потому что, ну, и мне тоже за 2 года приходилось сталкиваться с этим много раз, к сожалению, вот, и, конечно, я там не могу поручиться, так сказать, да, за то, что там, что все там до последней, так сказать, там, винтика, там, все там дошло и прочее, потому что, к сожалению, кому война, а кому мать родна, но насколько возможно, вот, да, вот на меня там некоторые даже обижаются, а почему вы требуете бумажки, а потому что я не хочу, чтобы это уходило куда-то налево, вот, я хочу, чтобы это доходило до конкретных бойцов, вот, а это вот, типа, дай подари, как бы, и все, и больше не приставай, как бы, да, ну, это вот не ко мне, вот, потому что я считаю, что это неправильно. Все-таки по возможности все должно тоже иметь эту самую форму учета и контроля, вот. Вот. А для этого что? Для этого нужна законодательная база. Я считаю, что здесь есть вообще над чем подумать, на самом деле. Ну, законодатели работают над этим. Идем дальше. События в Штатах, в штате Техас, в конкретном штате, пока все поутихло. Истек ультиматум Байдена, но никаких мер санкционного характера предпринято не было к властям непокорившегося штата. Власти приглашают волонтеров патрулировать границу. Граница сейчас перекрыта контейнерами колючей проволоки. Там Нацгвардия, подчиняющаяся губернаторам, вот, сейчас зовут волонтеров. Появились сообщения, что Пентагон якобы направил в Техас бронетанковые подразделения, якобы для участия в учениях, которые неожиданно были намечены в этом штате. Ну, не знаю, правда или нет, и доедут или нет, тоже пока большой вопрос. И западные СМИ сейчас, американские, главным образом цитируют CNN, которые заявили на телеканале, что Трамп приказал республиканцам не голосовать ни за реформу границы для того, чтобы остановить этот поток нелегальных мигрантов, ни за помощь Украине. То есть, ну, в этой связке два этих вопроса так и дрейфуют. CNN делает вывод, что тем самым Трамп хочет строить на этом предвыборную кампанию, обвинять Байдена в неспособности решить эти вопросы. А когда Трамп победит на выборах в ноябре, он разрешит Конгрессу быстро принять все эти решения. И по закрытию границ, и по помощи Украины, тем самым он припишет успехи себе. Ну, CNN — это продемократическая, так сказать, помойка, вот скажем так, да, поэтому я бы здесь все делил на 10, и вообще, как мы еще вот на прошлой неделе с вами отмечали, когда началась там эта вот заваруха в Техасе, сначала демократические СМИ вообще сделали вид, что ничего не происходит, да, один только Fox News скачал, так сказать, ну и этот вот Карлсон, у которого немножко уже безумное лицо, вот, но тем не менее, ну, у человека... устал уже. Он устает, на человека давит, да. Начинал он, так сказать, как это, как и все мы, как бы весело и оптимистично, а сейчас у него такая брови домиком, так сказать, он уже смотрит каким-то слегка поломанным взглядом. Ну, понятно, тут это сойдешь, там, с ума. Говорят ему там 17 раз там покушения какие-то, там что-то ему угрожают постоянно какие-то, значит, недоноски. Вот, но это ладно. Факт тот, что все-таки здесь приходится понимать, что информация, которая идет, она, ее, значит, акценты зависят от источника. Вот. Ну, так было и будет всегда. В принципе, просто мы когда-то себе напридумывали миф про объективную западную прессу, как бы, и до сих пор вот его, как бы, это с ноги, так сказать, все оттираем, оттираем, знаете, как вот идешь там по улице, да, что-нибудь вляпаешься во что-то. Западную потом, прессу, да? Да, и потом начинаешь бордюр, так сказать, вытирать, вытирать, об травку, так сказать, и так далее, и так далее. Так вот с этим, вот как мы прилипли эти мифы там про свободную прессу, там про вот эту всю свободу слова, и вот мы вроде как уже, в принципе, и поняли, что это воняет, как бы, но все никак вот до конца не избавимся. Ну, короче говоря, многое зависит от источника. И смысл такой. Демократы сейчас попали в тяжелую ситуацию. Байден сам подставляется, на мой личный взгляд, технологически он сам подставляется. Первое, своим, ну, в общем, таким уже довольно сомнительным здоровьем, потому что он косячит буквально через день. Вот эти вот, так сказать, дурацкие оговорки, как бы, да, вот эта вот потеря, так сказать, ориентации в пространстве. Тут, собственно, вообще придумывать ничего не надо. Можно просто каждый день говорить, Байден дурак, как бы, да, и он это самое, и он это подтверждает. Просто надо подождать, условно говоря, там 24 или 48 часов, он обязательно покажет вам, так сказать, что он действительно дурак. А вторая тема с этой самой стеной и границей. Но тут опять демократы хотят там перевернуть с ног на голову. На самом деле, когда пришел Трамп, началось строительство стены. Когда пришел Байден, значит, стену перестали строить, и законодательство миграционное было либерализовано там до нельзя, в результате чего, как бы, да, вот это самое, с момента прихода Байдена, насколько я слышал, больше 8 миллионов нелегальных мигрантов, да, попали в эти штаты. А теперь, как бы, вот надо как-то выкрутиться, и это тоже, это такая вещи, которые, ну, там вообще невозможно спрятать. И поэтому Трамп, они долбят вот ровно в две цели, так сказать, Байден дурак старый, как бы, и второе, как бы, границы, мигранты, мигранты, границы. А там все остальное уже, там это, условно говоря, Китай, там это уже где-то на периферии. Просто эти две темы настолько очевидные, что ничего даже не надо делать, да, и потому что фактура, вот она прямо здесь вот на руках. В результате демократические СМИ пытаются совершить какой-то кульбит и сказать, что в миграционном кризисе чуть ли не Трамп виноват. Вот чуть ли это не он виноват, но это есть такой прием, на самом деле, политтехнологический, да, если вы там в критической ситуации, там, попробуйте перевернуть, как бы, да, всю картинку с ног на голову, да, вот, вы берете, переворачиваете с ног на голову и говорите, да это на самом деле вот он виноват в этом всем, да, тот начинает оправдываться, выглядит как дурак, как бы, да, а вы как, немножко на этом отрабатываете ситуацию. Но мне кажется, с Трампом, в данном случае с Трампом, это не выйдет. Разговоры о том, что вот это он специально там что-то затягивает и прочее-прочее, типа Байден-то рад был бы, вот как это выглядит сейчас, вот, что касается переворота вот этих там, да, картинки. Байден типа рад был бы сейчас вот буквально жесточайший контроль на границу установить. Да вот Трамп не дает с республиканцами. На самом деле фактам это не соответствует. В реальности сделка, которую там пытались они достичь, она не прошла именно из-за вот этого увязывания с Украиной. Казалось бы, если ты хочешь, например, скажем, Байдену вопрос, если ты хочешь урегулировать ситуацию на границе, ну ты развяжи как бы эту вот сделку, так сказать, да, ты отвяжи как бы границу от Украины. Почему эти вещи обязательно должны быть взаимосвязаны? Вот. Ну, то есть это, по большому счету, ложь. Это просто такая предвыборная фальшивка, и надо сказать, что Байден попал в довольно такую неприятную ситуацию. С Техасом, с тем же самым, тоже явный провал. Почему? Потому что он суточный ультиматум объявил, сутки прошли, он ничего не делает. По сути, он ничего не делал. То есть Байден попал в ситуацию, при которой, если он будет что-то делать, ну, условно говоря, вот начнет там подавлять вот эти, там, всю эту техасскую милицию, да, не дай бог прольется кровь, как бы это для него будет очень тяжелая ситуация. И если он ничего не делает, это тоже будет тяжелая ситуация, потому что он как бы сливается. Вот в результате Пентагон туда что-то направил. Действительно, были кадры, идет состав там с бронетехникой. Вот непонятно, куда он идет, что он идет, так сказать, что он там делает, там неясно. Вот, и что там будет, и как там Пентагон собрался воевать с этой 17-й гвардией Техаса. Ну, довольно странно это все выглядит. Вот. Конечно, это еще не гражданская война, но вообще-то конфликт очень серьезный. Если смотреть по прецеденту там, за последние десятки лет, там, ну, я не знаю, ничего подобного не происходило в Штатах. Ничего подобного не происходило. Вот. А здесь мы видим, как практически весь юг и все, вот это вот, все срединные штаты поддержали Техас. Не поддержало Техас, так сказать, это северо-восток, это условные там все вот эти вот там Бостон, Чикаго там, ну, и все остальное. Там, условные там, северные штаты на Атлантическом побережье, и не поддержала Техас, там, Калифорния, так сказать, со всеми этими... Юго-Запад. Да, и Юго-Запад, то есть два побережья не поддержали, люди там, где живут самые богатые, самые, так сказать, условно говоря, там, либерализованные и прочее-прочее. А вот условный, как бы, глубинный народ, как бы, да, американский, он как раз поддержал. Ну, потому что там все понятно, все очень просто. Вот, теперь, как бы, да, ситуация для Байдена выглядит неприятно, они будут выкручиваться как могут. Я, конечно, не думаю, опять же, что это как это гражданская война, но конфликт достаточно серьезный. И, в общем, это такой звоночек. Это звоночек, потому что здесь остается буквально там 1-2 шага до горячего столкновения. Вот, потому что там будет делать Байден, непонятно. Скорее всего, он сейчас вообще ничего не будет делать. Они поняли, что они... Он, вот ультиматум, между прочим, который он выдвинул, был слабым шагом. Потому что, на самом деле, если ты не можешь этот ультиматум обеспечить, не надо его... Не надо говорить ни о чем. А он не мог его обеспечить. Это прокол администрации этих самых Байдена. Сейчас они будут делать вид, что ничего не произошло. Вот. Ну и будут пытаться переводить в плоскость вашингтонских интриг. Вот то, как раз они, о чем они говорят. Что типа, да мы бы, да сейчас бы, да конечно. Конечно же, но и это выглядит довольно слабо. И это выглядит довольно слабо. Что касается сделки, например, скажем, там Байден просит 61 миллиард долларов для Украины. Но дело в том, что смысл этой сделки какой? Что, например, скажем, на укрепление границы выделяется в 4 раза меньше. На укрепление границы в этой сделке предусматривается, ну, короче говоря, сумма где-то, ну, не знаю, в районе, по-моему, там 15, что ли, миллиардов, что-то в этом роде, да? Вот. Ну, то есть вопрос, да, зачем республиканцам сейчас на это идти? Для чего? А что касается того, что вот Байден, мол, так сказать, ой, Трамп такой хитрый, это вот он сейчас делает вид, что, значит, ему это надо или не надо, а вот он придет к власти и сразу все это вот, значит, заработает. Неизвестно. Неизвестно. Да, да, если он придет к власти, вообще никому ничего не известно. И вообще, насколько я понимаю, например, в той же Европе настолько этого боятся, что уже там тоже, так сказать, легкая паника у них. Они обсуждают, там, что же им делать в случае прихода Трампа, куда же им всем деваться, как бы, как им жить дальше и так далее, и так далее. Да, и тут говорят, что по схеме «не можешь победить, возглавь». Якобы Джордж Сорос, всем известный, вливает огромные суммы в Техас в попытке передать штат под контроль демократов. Ну, по сути, перекрасить его из красного в синий. Называет Fox News, за последний только год Сорос пожертвовал более 3 миллионов пока долларов, как минимум 5 местным политическим группам, чтобы помочь партии набрать влияние в штате. Но не раз уже говорили, что Техас – это, наверное, промышленный штат номер один и достаточно богатый штат, и традиционно всегда голосующий за республиканцев. Все-таки настроения южан там до сих пор сильны. Но, тем не менее, вот Сорос подключается к этой борьбе за то, чтобы пришел губернатор-демократ, и, значит, всю эту историю с границей потом бы тихо-мирно замяли. Ну, Сорос, как известно, и его структуры подключались и к созданию, например, движения BLM, как бы, и ко многим другим вещам. Вот еще раз повторю, на мой взгляд, стратегическая ошибка. Технологии Сороса, которые обычно разрушали политические режимы за пределами США, начали использовать в борьбе там, против Трампа внутри США. А эти технологии сами по себе не разрушительны. Они ничего не укрепляют, они только разрушают. Сорос вообще не умеет ничего строить, то есть, да, он умеет только ломать, разрушать, как бы, да, ссорить людей, как бы заставлять их друг другу там грызть там, и так далее, и так далее. Они начали применять это, вместо того, чтобы применять это за границей, чем они занимались там много-много десятков лет, они решили, что час пришел, надо применять это здесь внутри США, ну и получили раздрай, который, вот, на мой взгляд, только углубляется. Я пока не вижу, где они могут там на этом деле замириться, вот, потому что пока раздрай только углубляется, и, в общем, это очевидный внутриполитический кризис. А старт ему, в общем, и понятно, что предпосылок было много, но старт ему как раз был дан вот этой оголтелой, совершенно оголтелым враньем, которое, как бы, да, демократы начали применять еще в период выборов Трамп против Хиллари Клинтон. Вот, и, как бы, начали расшатывать мозги, начали сталкивать людей, начали делить страну, как бы, и так далее. Но вот, если хотите, это такая вялотекущая цветная революция внутри США, уже в борьбе за внутреннюю власть. То, что в длинную, это, конечно, признак кризиса, но это совершенно точно. Хотя понятно, что 3 миллиона в год, это, в общем-то, ни о чем. Для Техаса, ну, а Техас, да, действительно самый, но он по совокупности считается самым богатым штатом этого самого Америки, США, так сказать, да, потому что там нефть, потому что там промышленный потенциал, потому что там много вообще чего есть, так сказать, да. Атомная отрасль достаточно серьезная. Ну да. Много чего. Не знаю, правда или нет, украинские СМИ сообщают, что Зеленский заявил, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса. Мол, да, если возникнет Техасская народная республика, то вполне возможно на ее место как-то и инкорпорируются остатки Украины. Человек, так сказать, который вообще не чувствует до момента абсолютно бред. Вот чем больше ты заявляешь, хочешь сказать, дурачок, тем больше тебя будут там ненавидеть. Ну вот этот брякнул, да, ну что, вот все те, кто поддерживает Трампа, так сказать, или Техас, теперь скажут, Зеленский, он просто урод конченый. Это первое. А второе, ну, конечно, как бы, да, Украина, у которой вообще нет ничего, кроме долгов, с одной стороны, и Техас, у которого огромное количество богатств, как бы, да, с другой. Это, конечно, равнозначная замена. Но, в общем, человек несет, сам не понимает чего, как бы, в то время, когда лучше помолчать, как бы, да, и посмотреть, да, он несет там, где его не просят. Представляете, такие призывы. Дорогие техасцы, одевайтесь теплее, берите с собой буррито, там, текилу, хорошее настроение, друзей. Встречаемся у памятника солдатам Конфедерации. Печеньки скоро подъедут. Правильный человек подвезет печеньки. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев, не переключайтесь. 11:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Сергей Александрович. Ну да, но если это правда насчет заявления Зеленского, пару слов еще скажу. Да, если это правда, что Зеленский действительно считает, что Украина может стать, значит, штатом США вместо Техаса, но это в том числе, если это так оно и есть, если он так говорил, то это в том числе показывает всю вот глубину несуверенности нынешней Украины. Получается, что она борется ни за какой не за суверенитет, ни за свободу, а за то, чтобы стать чьей-то, так сказать, частью, за то, чтобы быть использованным. Хочешь сказать Зеленскому, да Украина уже стала, так сказать, самым беспонтовым, самым дискриминируемым и самым, так сказать, этим самым несчастным штатом США, потому что это штат, который США совсем не жалко. Вообще не жалко. Они ведут на территории этого штата войну. Вот, они, как бы, это самое, загнали его в долги. Вот, и они разрушают его фактически. Так что не беспокойся, как бы, да. Украина уже стала по факту штатом, так сказать, США. Только таким штатом, который никому не нужен. И поэтому его никому вообще не жалко. Да? Уж не говорю там про Техас. Это с одной стороны. С другой стороны, да. Вот, насколько несуверенное сознание. То есть они все говорят, Украина, Украина. У нас там 5000-летняя история, так сказать. Вообще мы еще, так сказать, на этих на мамонтах верхом ездили под жовто-блакитными флагами. А оказывается, значит, предел всех мечтаний, так сказать, политического хохла, это вот возьмите нас хоть лечь под американцев, все равно как. Под европейцев, под американцев, все равно под кого. Лишь бы вот это самое, лишь бы вот их забрали, как бы, да, и они готовы на все. Вот это что? Это называется национальная идея, это называется история успеха, это называется борьба за суверенитет или свободу. Вот это называется абсолютная неспособность к ответственному строительству собственного государства. Тут европейские соседи, это про суверенитет, присоединение куда-либо Украины. Европейские соседи уже делят незалежную. В выходные в Румынии, значит, заявили, лидер правой партии местной, румынской, заявил, что Румыния готова пожертвовать членством в НАТО ради занятия части Украины. Значит, он сказал, что Украина не будет никогда по-настоящему суверенной, и мы не будем суверенными, пока не вернемся к естественным границам, которые включают в себя Закарпатье, Северную Буковину и Бессарабию, сказал румынский политик. Но в Венгрии другой политик возразил ему по поводу Закарпатья, что если Украина падет, то и мы будем претендовать на Закарпатье. То есть уже два кандидата, Румыния и Венгрия, на украинский регион. А польское телевидение вообще показало карту, и не стесняясь, где польскими обозначены 5 областей Украины. Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области. А мне вот интересно, что будет Зеленский говорить, если он будет еще сидеть в Киеве, когда, значит, румынские и венгерские части войдут и будут освобождать, ну, там ту же Бессарабию, либо какие-то у них стычки начнутся в пока еще украинском Закарпатье. Вообще, как это все будет выглядеть? Да никак не будет выглядеть. Два варианта. Первый, как бы, да, Зеленский скажет, что это счастье, потому что так вот мы частями вошли, например, наконец, в НАТО и Европу. Вот. А Румыния же откажется к тому времени от НАТО. Румын же заявил. Что-то сомневаюсь, да. Хотя, действительно, а что может... Что НАТО дает Румынии? Ну, очень немного, если честно, да. А вот, значит, исторический шанс вернуть какие-то земли себе или захватить земли, да, как бы, конечно, это гораздо дороже. Хотя там историческое право Румынии на эти земли, оно тоже сомнительно, но тем не менее. Вот, Зеленский или скажет, что это наконец-то мы возвращаемся в НАТО, вот, или будет опять голосить, что это самое, где же американцы, они должны все отрегулировать. Но вообще, еще вот с самого начала конфликта мы эту тему обсуждали, да, и я говорил тоже, это очевидная вещь, что, конечно, ослабление украинского государства, которое, если честно, так и не смогло себя осознать как суверенное, да, это исторический шанс для соседей, как минимум Польши, Венгрии и Румынии, вот, по возврату тех земель, которые когда-то входили в состав этих государств, которые потом злая Россия, кстати говоря, да, вернула Украине, вот, и сделал их украинскими, да, вот, а теперь они могут обратно их забрать, вот, потому что, значит, украинская элита не смогла выстроить действительно стабильное, как бы, и успешное украинское государство, вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, я напомню, что даже президент Путин, да, как-то намекнул в одном из своих выступлений насчет того, что всякое бывает, и, в принципе, как бы, да, раздел, так сказать, Украины, это я уже от себя говорю, раздел Украины как вариант решения конфликта я лично не исключаю, и мы тоже, опять же, еще весной 22 года тоже про это я вот здесь говорил, вот, но это тоже очевидные вещи, да, а почему нет, в конце концов, так сказать, да, если уж так вот дело, если так дело повернется, то, в общем и целом, наверное, ни поляки, ни венгры, ни румыны особо долго ждать не будут, а что им ждать? Кстати говоря, я думаю, что и все американцы это схавают, потому что, ну, что там, ну, какой-то Зеленский, еще раз говорю, вот украинцы не могут понять, что они сами по себе ценностью для американцев не являются. И для европейцев они ценностью не являются. Вообще, единственное, что их интересует, возможность, как бы, да, расходовать Украину в каком-то противостоянии с Россией. Да и то, до определенного предела, до того предела, где это не грозит действительно там, большой и страшной войной там, самой Европе. Вот украинцы этого понимать не хотели. Они сами себе загадили мозги какими-то мифами про то, что якобы вот они вечные европейцы, центр земли, так сказать, от них есть, пошла, так сказать, вся земная цивилизация. Это все бред. Этот бред, на самом деле, будет кончаться тяжелыми потерями. Вообще, вне всякого сомнения. И один из вариантов это, да, это, значит, полное отделение вот этой западной части страны, где, как это ни парадоксально, собственно говоря, и гнездился вот этот самый радикальный украинский национализм. Результат будет такой. Не останется ни Украины, ни украинского национализма. Ну, по крайней мере, как вариант, это вполне возможно. И я уверен, что, опять же, никакие штаты не будут дергаться, если вдруг ситуация будет критическая настолько, что поляки, там, условные венгры и румыны возьмут и введут войска на эти территории. И никакого сопротивления, кстати говоря, Украина оказать не сможет, потому что на самом деле сопротивление она могла бы оказать только в союзе с Россией. А если союз с Россией нету, у него будет хаос, это будет крах, будет просто коллапс и все. Я ничего не смогу сделать. Тут, кстати, венгры напомнили, аргументируя свои претензии на Закарпатье, напомнил вот этот политик венгерский, что был в 91 году референдум, где Закарпатье наделялось широкой автономией с большим кругом прав, и нынешнее руководство Украины эти положения не соблюдает, а раз это автономия с большим, значит, широким кругом прав, почему бы не вспомнить про это и, по примеру других территорий, просто отойти к исторической родине, скажем так. Ну да, а что касается американцев, опять же, ну понятно, что этот вариант пока вообще представляется фантастическим, но тем не менее, знаете, чего только не бывает. Тут некоторое время назад многие варианты представлялись фантастическими, но тем не менее. Американцы не будут ничего делать, потому что на самом деле это по факту будет продвижение как бы границы НАТО на восток. И я думаю, что они просто возглавят этот процесс. Они скажут, вот, замечательно, так сказать, да, давайте. Ну что ж, вернее скажут, очень жаль, как бы, но во всем же виновата Россия. Поэтому и пусть лучше будет так, чем эти земли, там, условно говоря, там, отойдут там России или станут, или там будет какой-нибудь хаос, они еще скажут, что ой, хорошо, потому что мы тогда продвинем рубеж обороны против возможной агрессии России, так сказать, на восток. И они ничего не сделают. И никакие вопли Зеленского, никакие сопли как бы не помогут, они просто примут эту ситуацию, вот и все. Ну, кстати, иностранные гости зачастили в Закарпатье сегодня, в Ужгороде. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиерт встречается с главой МИД Украины. На прошлой неделе Фицов туда прилетал, тоже переговоры были в Ужгороде. Ну, видимо, о чем-то серьезном будет идти разговор. Может быть, новые хозяева присматривают свои новые территории. Но у Венгрии не все так просто. Financial Times пишет со ссылкой на внутренний документ Евросоюза, что ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовывать выделение нового пакета помощи Украине. По данным издания, Брюссель собирается, первое, обвалить курс национальной валюты форинта, также в планах снизить инвестиционную привлекательность страны, и рабочих мест станет меньше, рост экономики замедлится. Вообще, странная статья Financial Times, ведь до этого вроде и венгры сами подтвердили, да, мы вот в эту историю с выделением, мы и мешать не будем, но и лезть не будем. А сейчас вот такая пугалка, видимо, еще чем-то хотят додавить венгры, непонятно. Ну, пока, насколько я слышал, да, по заявлениям, в том числе сделанным вот вчера буквально, там, венгры говорят, нет, вы нас не шантажируете, мы заветируем, как бы, да, пакеты помощи. Вот, а венгры говорили вот о чем, они говорили, что если вы там придумаете какой-нибудь такой вариант, вот типа вот кусок от фонда мира этого вашего, ну тогда мы лезть не будем. А вот если вы впрямую будете в лоб как бы это продавливать, прожимать, да, мы все равно заветируем, да, пока вот такая ситуация. Что касается Financial Times, я напомню, что Великобритания больше не член Евросоюза, ну, конечно, им очень хотелось бы, значит, как-то Венгрию задушить там, да, заставить ее что-то делать, план там по удушению экономики и все такое прочее, ну, Трудно сказать. Я, честно говоря, не очень верю во всякие разные планы. Я думаю, что это пока вот тоже они пытаются... Это одна из последних попыток просто напугать. Угу. Вот взять, так сказать, это самое на испуг, вот, и добиться какой-то цели. Потому что реально любые планы там по удушению экономики Венгрии, они отрикошетят и по самому Евросоюзу. Тем более, что у Венгрии в этом случае довольно много возможностей, инструментов воздействия на политику Евросоюза в целом. Они скажут, ну хорошо, мы тогда заветируем еще и это, и это, и это. Ну, у Евросоюза есть еще вариант. Все-таки перекрыть трубу с газом, которая идет через Украину, просто сказать Киеву, перекрывайте Венгрию без газа. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Ну вот. Кстати, да, секунду, насчет газа, действительно, да, это такая мысль правильная. Почему? Потому что я вообще удивляюсь, почему она до сих пор работает, эта труба. Вот, потому что, на самом деле, мне кажется, один из самых простых способов нажать на Венгрию было бы переключить ее с российского газа на другие эти самые, на другие источники энергии. Вот, собственно, и все. А это как делается? Да очень просто, как бы, да. Наносится удар по там двум-трем, как бы, этим самым газораспределительным станциям, вот, насосным, да, компрессорным. Ну, говорится, что все это сделала злая Россия, и привет, и все, и ничего нету. То есть, примерно то, что было сделано с Северным потоком. Если они Северный поток, такая сложная вещь, причем, так сказать, касающаяся не Венгрии, а Германии, гораздо более серьезного союзника смогли сделать, то я вот вообще не до конца понимаю, почему они, то есть что-то как бы я там понимаю, но не до конца понимаю, почему они такое простое решение как бы, да, не предприняли, потому что на самом деле после этого, ну, венгры, грубо говоря, отключаются от российского газа, а это очень серьезный мотив, да, для Венгрии с точки зрения ее вообще позиции по Украине. Отключаются, например, от российского газа, переключаются. Они Венгрию, так сказать, да, срочно уже на своих условиях переключают там, ну, условно, американский сжиженный газ. Вот. И, в общем, это, конечно, будет серьезный аргумент для венгров, 100%. Но это вот, тем не менее, вот этого не происходит. Но вот насколько они испугались венгров, Орбана в том числе, что глава Евросовета Шарль Мишель, который собирался буквально месяц назад уходить со своего поста, избираться в Европейский парламент, и он отказался, значит, снялся с выборов, то есть остался на посту, потому что если бы он ушел, то Евросовет временно бы возглавил премьер Венгрии Виктор Орбан, поскольку именно эта страна будет председательствовать. Ну, там, правда, на полгода всего, но так или иначе. Вот, и решили, что тогда вообще может быть крест на те 50 миллиардов евро, обещанных Зеленскому, поставлен. Вот, видимо, Мишеля проработали, что называется, на партсобрании, сказали, ты куда? Это такое время неспокойное. Кто ж тебя отпускает? Кто ж тебя отпускает, да. Ну да, вот видите, значит, боятся, прям реально боятся, прям, причем такие экстренные шаги делают, что это можно даже так вот, так, легкая паника, легкая истерика. Но я говорю, эта легкая истерика еще усугубляется, конечно, ходом кампании в США, потому что сначала, значит, казалось, что все нормально, значит, этот смешной Трамп, как бы, да он никогда не будет, да он никогда не вернется, да он ни того, ни этого, ни пятого, ни десятого, да его сейчас снимут по суду, да его вообще там, его, так сказать, там, сейчас его замучают скандалами, а Трамп-то, так сказать, это самое, прет. Пока что прет, да. На этом фоне, как бы, вот этот Орбан, который вообще, ну, говорит, ну, фактически вообще не отступает, да. Ну, по мелочи там отступает, но, в общем-то, нет. Тут этот словак еще этот появился. В общем, как-то все более нервозно и нервозно становится. Денег нету. Вот Зеленский этот там кочевряжется, да. Ну, вот, в общем, как-то немножко такая ситуация становится нервической. Вот. Да, один выход — присоединиться к Соединенным Штатам. Другого... Все вместе, да. Все вместе. Всей Европой. Вылез, не знаю откуда, но появился интервью, давал экс-президент Украины Ющенко. Вот они по очереди там. Порошенко, Тимошенко, сейчас Ющенко, соратник Тимошенко. Интервью давал СМИ и сказал, ну, заявление, понятно, не пророссийские, это очевидно. Вот, он сказал, что россиянам нужна только водка и табак, больше ничего не нужно. И сделал другое важное заявление, после которого, не знаю, вот что, как нам, россиянам, дальше жить. Ющенко сказал, что в моей модели мира России нет. И здесь вопрос не только в Путине, но и в 140 миллионов россиян, которые населяют эту территорию. Вот. Им демократия не нужна. Вот, все. Нет его модели мира, России не существует. Да. Но если так сначала начать по-мягкому, да, значит, я вспоминаю фильм про Мюнхгаузена, который выдвинул ультиматум Англии. Да. Что если Англия не освободит американские колонии до 4 часов, так сказать, дня, то он объявляет Англии войну. Это вот примерно, значит, примерно про Ющенко, только мне кажется, Ющенко в этом смысле гораздо глупее Мюнхгаузена, потому что Мюнхгаузен, по крайней мере, в том фильме, который снял Марк Захаров, был достаточно умный, как бы, да, и такой, значит, харизматичный человек. А Ющенко — это просто какая-то жаба, вот такая вот дешевая, да, который никогда ни умом, как бы, ни сообразительностью не отличался. Вот. Абсолютное пустое место. Человек с вот такой вот, это тот, кого на Украине называют упоротыми. Вот. Человек с нулевым образованием каким-то, вот, с невероятной злобой и желанием отомстить за своих предков, которые служили у немцев. Вот. И вот этим вот таким радикальным, тупорылым совершенно, как бы, да, украинским национализмом. Вот за что, так сказать, я считаю, Бог его покарал, превратив его морду вот в это, в подобие, как бы, этой самой жабы. Они все рассказывали, что его отравили эти самые, отравили, как его, недоброжелатели, вот, а что там в реальности было, не знаю. То ли этот самый, то ли сифилис, то ли геморрой, как бы, непонятно. В общем, что-то такое с ним там случилось, вот, в результате он с этой вот рожей, как бы, да, и остался. Вот так ему и надо. А вообще, место пустое, вот, ну, да, вот, они сейчас вылезают, что-то такое говорят. По поводу того, кто там нам, значит, будет разрешать, в чьей картине мира мы есть, чьей нету, вот, мы это все много раз в истории проходили, да. Вот, да, вот, они бы хотели сделать так, как, значит, как, что вот нас как будто нету, а мы есть, да, умный, мудрый политик, да, он абстрагируется, отодвигается, так сказать, отстраняется от своих эмоций и принимает, так сказать, картину такой, как она есть на самом деле. И в этой картине мира выстраивает свою политику. Вот мудрым украинским политиком был бы тот, который бы балансировал, который был бы счастлив тому шансу историческому, да, в виде независимости, который предоставился в результате распада Советского Союза, вот, и мудро балансировал бы между Востоком и Западом, действительно выстраивая достаточно, так сказать, развитое государство, для чего предпосылки Украины были. Но таких политиков на Украине нет. И Ющенко уж точно, так сказать, не мудрый, как бы, и не политик. Но, с другой стороны, Ющенко интересен тем, что вот это, если хотите, вот это мурло, как бы, украинского национализма. Тупого, агрессивного, необразованного, так сказать, да, живущего какими-то мифами, абсолютными легендами, и по большому счету, как бы, да, ничего кроме ненависти в нем нету. Вот русские такие, сякие, так сказать, да. Давай вспомним про украинцев, кем они были в европейском прошлом, да, вот и все. И все станет ясно, кем же они были, украинцы, так сказать, вот на тех землях, которые когда-то входили в европейские страны, они были рабами. Они были рабами. Свинопасами, так сказать, чернорабочими, как бы, и теми, кого их польские, австрийские, там, австро-венгерские и румынские господа за людей не считали. Вот. Но это, кстати говоря, это идеология раба. Вот это очень часто так бывает, когда, значит, вчерашнее рабское сознание вдруг присягает своему, как бы, господину позавчерашнему, да, и начинает возноситься за счет этой присяги, вот, над всеми остальными, как будто бы он тоже из этой вот самой, так сказать, из этой самой касты господ, хотя на самом деле все исторические факты этому противоречат. Да, но если посмотреть в том числе, ну, вот на будущее Украины, оно понятно, да, более-менее контуры видны, но там другая проблема еще большая нависает, это депопулизация, то есть Украина просто-напросто вымирает. Последний опрос был, лишь каждый второй, и то не факт, украинец после окончания конфликта украинского вернется обратно. То есть половина тех, кто уехал, останется за рубежом. Если посмотреть на рождаемость, статистику, там Ющенко говорит, что мы там свободолюбивая нация, значит, будем жить в богатстве и в мире. 90-й год – это самый финал перестройки. Рождаемость на Украине более 650 тысяч человек. 2022 год – всего 200 тысяч. То есть более чем в три раза рождаемость упала. Ну, в общем, Советский Союз был плохой, поработил украинцев, заставлял их, значит, рожать, да. Не, ну, опять же, если немножко, опять же, там, буквально пару слов про Советский Союз все-таки, да, понятно, что мы это, как бы, уже заездили, но, тем не менее, опять же, тот, кто хочет эти вещи объективно, значит, исследовать, тот знает факты и не может не признать того, что Украина выходила из Союза, ну, как одна из самых богатых, процветающих и перспективных республик. Потому что у нее есть граница с Европой, у нее есть выход к Черному морю, у нее замечательные сельскохозяйственные условия, ну, по сравнению, по крайней мере, с Россией, да, вот, огромный промышленный потенциал там и все такое прочее. Это к вопросу о советской оккупации. И вообще про все эти оккупации, я говорю, это для каких-то вот, для каких-то тупорылых селюков вот все эти рассказы, да, которым надо поиграть на их необразованности, во-первых, а во-вторых, на их вот достаточно таких вот примитивных чувствах, как бы, вот, надо над кем-то превознестись через обиду. Вот, а эту обиду, как бы, будем лелеять, как бы, и вокруг нее выстраивать там какие-то мифы, которые вообще там действительности не соответствуют. А действительность мы анализировать не будем, потому что мы хотим, чтобы она была такой, значит, какой мы хотим, чтобы она была, так сказать. Да вот и все. А по поводу, значит, депопуляции, по поводу сокращения населения, я думаю, что, к сожалению, это будет продолжаться, причем катастрофически, потому что здесь наслоились друг на друга сразу масса факторов. Первый, в общем-то, на самом деле, Украина, конечно, после распада, ну и в период там перестройки и прочее, она испытывала те же проблемы, что и мы, общее, как бы, да, вот это вот снижение рождаемости, связанное с депрессией, там, распадом экономики. На это наслоилось бездумное, совершенно вообще бестолковое копирование западного образа жизни, а это вот вульгарно понятый индивидуализм, как бы, да, распад семейных отношений, все такое прочее. На это же наслоился экономический кризис, а теперь на это наслоилась, так сказать, война. Вот. И плюс огромная миграция, во все стороны люди разбегаются. То есть, конечно, на самом деле Украина падает в яму, вот не замечать этого может только полный идиот. Да, еще о незалежности, не незалежной. Зеленский в интервью немецкому АРД сказал, что Европа без США не справится с поддержкой Украины, и он не верит в прекращение американской помощи. Трамп ему расскажет. Сейчас новости, затем продолжим.